Глава 31. Магическое синее пламя. Моэдэ замолчала, однако атмосфера между Диалан и Шияном стала более неловкой. Они лежали лицом друг к другу и не знали, что сказать. Шиян посмотрел на небо и попытался завести случайный разговор. «Как ты себя чувствуешь? Твое глубокое ци уже восстановилось?» «Оно не только восстановилось, но еще и усилилось». Диалан втайне проверила свое тело. Внезапно ее глаза засияли от волнения. Она сказала тихим голосом с румянцем на лице. «Тогда какая-то странная энергия выстрелила у меня и слилась с моим ци. Даже изменила мою грудь». Она нахмурилась, пытаясь вспомнить то чувство. Диалан думала, что эта странная энергия пришла из тела Шияна. Или вышла из его глубокого ци в момент выстрела. Шиян задумался и прошептал. «Это действительно так». Глаза Диалан засияли в изумлении еще сильнее. Она спросила. «Так это из-за тебя?» Шиян кивнул и объяснил с улыбкой. «Я как-то получил некоторые пилюли от одного алхимика, но мне не удалось переработать их полностью. Так что некоторая часть таблеток осталась в моем теле. И в тот момент остаток таблеток смешался с моим ци и перешел в твое тело». «Поглощать ци убитых тобой людей – это слишком жутко звучит, так что Шиян не стал говорить об этом. Взамен он использовал кару и таблетки как оправдание этой странной энергии. Эти таблетки должны быть очень дорогими». Диалан кивнула. Она с легкостью поверила в рассказ Шияна. Путешествуя с ним, она уже не раз замечала, как он использует разные яды. У Диалан давно зародились подозрения, что Шиян как-то связан с алхимиками. «Я тоже так думаю». Шиян улыбнулся. Он задумался, а затем спросил с хмурым видом. «Ты говорила, что эта энергия изменила твою грудь. Ты можешь направить в нее ци и посмотреть, есть ли какая-либо реакция?» Шиян внезапно подумал о пробужденном боевом духе окаменения. Эта странная энергия может не только усиливать ци, но и пробуждать дремлющих в теле духов. Именно из-за этой энергии проснулся боевой дух окаменения. Даже бессмертный боевой дух как-то был связан с этой энергией. Услышав рассказ Диалан, у Шияна появились некоторые мысли. «Хорошо, сейчас попробую». Диалан кивнула. Она направила ци в область груди и сосредоточила на ней все внимание. Она направила ци в свою красивую грудь. После этого ци еще какое-то время задержалась на ее груди, но вскоре стали происходить изменения. Ее ци стала меняться и становиться все горячее и горячее. Диалан запаниковала. Она быстро перенесла ци по венам и в правую ладонь. Бум! Вдруг синее пламя появилось на ладони Диалан. Хоть огонь и был размером с кулак, но от него шел сильный жар. Маленький огонек плясал на ладони Диалан, освещая дупло дерева. «Вау!» Диалан вскрикнула от удивления. Ее глаза ярко сияли. «В точку!» Шиян также был взволнован. Он полностью был прав насчет этой энергии. Это голубое пламя, скорее всего, ее врожденный боевой дух. Магическое синее пламя. Диалан кричал от волнения. «Это боевой дух моей семьи! Я сразу его узнала! Но после моего деда никто в семье не мог его унаследовать! О боже! Как такое вообще возможно?» Диалан кричала от волнения. «Это боевой дух моей семьи. Я сразу его узнала. Но после моего деда никто в семье не смог его унаследовать. Боже, о боже, как такое вообще возможно?» Моэдэ проснулась из-за шума и посмотрела на Диалан. Она выглядела потрясенной. Сестре Лан 27 лет. Как вообще ей удалось пробудить дух? Что здесь происходит? Я все еще сплю?» Она просто не могла поверить в произошедшее. «Ха!» Диалан просто не знала, как выразить восторг. Она просто пялилась на пламя, и вдруг она заплакала. Она плакала от радости. Шиян мог понять ее чувства. На материке Грейс воины с боевым духом доминировали над всеми. Также у них было более светлое будущее. Воины до безумия желали боевой дух, и без сомнений готовы были убивать за него. Семье, как у Диалан, имеющей боевой дух, было настоящим позором не унаследовать боевой дух. Если так продолжится еще несколько поколений, то семья полностью исчезнет. Наличие боевого духа было очень важно. Да что здесь произошло? Моэдэ еще некоторое время смотрела на Диалан, находящуюся в радостном беспамятстве. Затем повернулась к Шияну. Шиян смущенно улыбнулся. «Я точно не знаю, но кажется, это связано с таблетками и странной энергией. Я не знаю, что это были за таблетки. Во всяком случае, их действия ошеломительны. И хватит на меня пялиться, я правда не знаю». «Ублюдок, иди сюда. Спасибо, спасибо». Диалан потушила пламя. Она схватила Шиян и крепко обняла его своим сексуальным телом. Шиян был силой прижат к обворожительным грудям, и он мог почувствовать их мягкость. Его нижняя часть снова зашевелилась. Диалан заметила трепет в штанах Шияна и быстро его отпустила, с румянцем на лице. Ее глаза сияли ослепительным светом. Она засмеялась. «Ты маленькая ненасытная задница». Она засмеялась. «Хе». Шиян издал смущенный смешок. Он не хотел ей отвечать. Глядя на них, Муэдэ была очень счастлива. «Эй, вы двое, я еще здесь. Так что не устраивайте свое шоу, как только вам захочется». «Ты плохая девчонка, я слишком заволновалась». Смеясь, ответила Диалан. «Что здесь происходит, в конце концов?» Этот вопрос мучил Муэдэ. «Я сама не знаю», – покачал головой Диалан. Она сказала, «Я думаю, это все из-за него». «Ты имеешь в виду, что после того, как переспала с этим парнем, твой боевой дух, спящий в твоем теле, на протяжении 27 лет пробудился?» На лице Муэдэ было удивление. «Неприятно звучит, но это так», – с красным лицом призналась Диалан. «И причина этого странные таблетки и непонятная энергия?» Говоря это, Муэдэ начала краснеть. Она тряхнула головой. «Нет-нет, я в это не верю. Да это вообще полный абсурд». Шиян выглянул из дупла. «Солнце встало, пора идти». «Да, надо идти». Диалан быстро согласилась. Она не хотела дальше обсуждать этот вопрос, иначе бы Муэдэ продолжила ее смущать. После того, как Диалан запрыгнула на ветку, она сбросила веревку Муэдэ. «Я все еще в это не верю». Муэдэ явно была зациклена на этом и с неохоткой взяла веревку. С помощью Диалан Муэдэ медленно поднялась наверх дерева. «Ах, ты урод! Что ты делаешь?» – закричала Муэдэ. Две ее тонкие ножки энергично брыкались в воздухе. «Я пытаюсь тебе помочь». Шиян схватил за ее талию с похотливой улыбкой. Он сказал, «Это сэкономит на время». «Нет, стой, я не хочу твоей помощи». Муэдэ стала дергаться еще сильнее. В конце концов они упали. Пдум! Они упали внутрь дерева. Шиян лежал с удовлетворительной улыбкой. Муэдэ сидела на его талии, брыкалась ногами и кричала. «Стой! Стой!» Шияну очень понравилось, как ее мягкий зад плотно прижимался к нему. Член Шияна с трудом отошел от плотных обжиманий с Диалан. Теперь, когда бедра Муэдэ были очень близки к нему, его дружок стал заводиться с новой силой, предчувствуя удовлетворение. «Ах, мудак, похотливая собака!» Муэдэ сразу поняла намерение Шияна. Она быстро вскочила с Шияна, крича и плача. Ее красивые глаза были наполнены слезами. «Сестра Лан, этот парень плохой, он пытался воспользоваться мной!» «Чшш!» Диалан выглядела серьезной. Она дала им знак, чтобы замолчали. Шиян стал серьезным. Вся его похоть мгновенно исчезла. Он быстро запрыгнул Диалан и спросил, что случилось. «Демонический зверь».